и еще о плохом. Те, кто выдохнул с облегчением, подумав, что их детство прошло без бедности и насилия, вдохните обратно. Если ваша мама нервничала во время беременности, это тоже могло негативно сказаться на формировании вашего мозга. Стрессовое состояние матери сказывается на работе мозга младенца еще в утробе. В этом случае в организме детей изменяются химические процессы, участвующие в реализации самоконтроля. Вырастая, пережившие материнский стресс, люди могут быть более импульсивными и в большей мере подверженными дурным привычкам и нервным расстройствам, чем их сверстники. Длительные наблюдения показали, что у взрослых, чье детство прошло в бедности и нищете, также повышена активность миндалины, а префронтальная кора, наоборот, не дорабатывает. Даже если теперь их материальное положение лучше, это значит, что они по-прежнему чересчур импульсивны, чаще испытывают тревогу, остро реагируют на стресс, а в обучении проявляют недостаточную гибкость. Последствия неблагоприятного детства. Неблагоприятное детство, отражающееся на развитии мозга, независимо от того, сопутствовали ли ему бедность, насилие, взросление в зоне военных действий или просто сильный материнский стресс, приводит к трем типам последствий. Организм становится более подверженным алкогольной или наркотической зависимости из-за влияния стресса на систему поощрения, увеличенного количества глюкокортикоидов в организме у взрослого и из-за сниженной под воздействием стресса активности лобной коры. Трудное детство увеличивает риск развития клинической депрессии у взрослого. Хроническая депрессия – это проблемы с получением удовольствия и мотивацией, вызванные недостатком дофамина и нарушением формирования системы поощрения из-за повышенного уровня глюкокортикоидов. Снижается порог возбудимости. Даже легкие стрессовые ситуации человек с тяжелым детством переживает сильнее. Часто людям из бедных семей труднее контролировать свои эмоции. Это ставит их в один ряд с теми, кто страдает депрессией, тревожными и посттравматическими расстройствами. Как относиться к своему прошлому? Замкнутый круг. Повсеместное неравенство в сочетании с теориями саморегулирования экономики породило мнение, что основная вина за бедность лежит на самих бедняках, которые не умеют работать, принимают плохие решения, подвержены порокам и лени. Эту неолиберальную идею преподнесла в духе морализаторства широким массам железная леди Маргарет Тэтчер, будущий премьер-министр Великобритании. В интервью, данном в 1978 году, она сказала: «Сегодня в западных странах есть проблемы, но не проблемы бедности. Да, бедность существует, но только потому, что люди не умеют вести бюджет и тратить сбережения. И это проблема фундаментального характера, недостаток личных качеств». Была ли она права, спорят сторонники свободного рынка и либертарианства, отстраняющегося от вмешательства в экономику и государственной регуляции, при которой власть для поддержания социальной справедливости вмешивается в экономические процессы. Но сегодня высказывание госпожи Тэтчер приобретает новое звучание в связи с революционными открытиями в области изучения мозга, сделанными в последние два десятилетия. Становится все очевиднее, что бедность действительно связана с недостатками характера. Вот только причинно-следственная связь между бедностью и характером не так проста, как представлялась миссис Тэтчер. Депрессия, которая может быть вызвана хроническим стрессом, субъективно переживается как болезненное ощущение потери контроля, когда ничего нельзя сделать и ничего не изменить. Неудивительно, что люди, растущие в стрессе и постоянно испытывающие чувство беспомощности, вырабатывают так называемый внешний локус контроля – мироощущение, при котором они не могут управлять своей жизнью и склонны делегировать ответственность за нее другим или полагаться на внешние обстоятельства. Неудивительно также то, что советы в духе «возьмите свою жизнь в свои руки», которые щедро раздают выходцы из благополучных семей, часто оказываются неэффективными для людей из неблагополучной среды. Выходит, насилие, бедность, недостижимость многих благ, нехватка питания, недостаток впечатлений и ограниченный выбор занятий создают порочный круг. Низкий уровень жизни сказывается на работе мозга и может привести к появлению недостатков личности. Человек с измененными чертами характера, в свою очередь, действительно может принимать плохие решения и вести неразумный образ жизни, усугубляя собственную бедность. Есть ли выход? И что же? Неужели из этого порочного круга нет выхода? Идея о том, что все происходящее с нами предопределено и неизбежно, называется детерминизмом. Чем радикальнее мы придерживаемся этой позиции, тем меньше пространства для свободы воли остается в нашей жизни. Однако вопрос о предопределенности и свободе воли в большей степени прерогатива философии. Наука ответить на этот вопрос не может, по крайней мере, однозначно. Выходит, когда мы задаемся вопросом о научном взгляде на возможность изменить свою жизнь, нас на деле интересует не объективный подход к вопросу, а то, насколько адекватна субъективная вера. И правильнее спрашивать, не могу ли я с точки зрения науки изменить свою жизнь, а могу ли я верить, что могу изменить свою жизнь и при этом быть сторонником научного мышления? Могу ли я считать, что возможно повлиять на особенности мозга, или, когда так говорю, я уподобляюсь верящим в божественную помощь или силу приворотов? У науки есть кое-какие данные, чтобы утверждать, что мы можем сознательно изменять некоторые особенности своего организма, хотя необходимы дальнейшие исследования. Например, мы точно знаем, что установки, утверждения, в которые мы верим, оказывают реальный эффект на организм. Это доказано для нескольких видов физиологических состояний. Особенно эффективно действует установка против боли. Это явление, самостоятельное обезболивание самовнушением, называется эффектом плацебо. Если мы убеждены, что приняли обезболивающее, то боль отступит, даже при условии, что в таблетке не было действующего вещества. Конечно, есть люди, на которых плацебо не действует вообще. А есть те, для которых оно работает от случая к случаю. Уже известно, что в действии плацебо участвует ген, кодирующий фермент, окисляющий дофамин. В зависимости от его вариации вы будете более или менее подвержены действию волшебных пустышек. Само существование эффекта плацебо показывает, что тело обладает способностью к саморегуляции и что изменения в работе организма могут происходить под воздействием мысли, Не забывайте, что мысль – это вполне материальный электрохимический процесс, протекающий в мозге и во всем организме. Вспомните об особенностях хронического стресса. Большую роль в формировании биологического стрессового ответа в ситуации психологического напряжения играет именно наше убеждение в том, что давление невыносимо и что мы не контролируем ситуацию. На основе наших убеждений мы прогнозируем дальнейшие события и определяем объем ресурсов, необходимых для оптимальных энергозатрат, чтобы потратить ровно столько энергии, сколько требуется для достижения ожидаемого результата. Наше тело реагирует реальными физиологическими изменениями на мысленный прогноз. Но всегда ли мы можем объективно оценить свои возможности? В конце 1960-х американский психолог Мартин Селигман показал, что нечто вроде установок и прогнозов есть и у животных. Он провел очень грустный эксперимент над собачками, которых разделили на три группы. Контрольную группу просто посадили в клетки на некоторое время, а две другие группы в клетки, в которых на металлический пол подавался электрический разряд. Собаки из второй группы могли отключать ток, нажимая на педаль. А у третьей группы не было никакого контроля над ситуацией. После того, как песиков помучили какое-то время, их пересадили в клетки, состоящие из двух отсеков. В одной половине клетки на пол подавался электрический разряд, в другой — нет. Но чтобы попасть из первой во вторую, нужно было перепрыгнуть небольшой барьер. Собаки из третьей группы даже не пытались перепрыгнуть барьер, терпя удары током. Их состояние Селигман назвал выученной беспомощностью. Получив опыт неконтролируемых страданий, зверьки стали подавленными и не пытались их избежать. Видимо, потому, что в их мозге сформировалась привычка терпеть, и он не искал способа избежать мучений. Зачем мозгу тратить ресурсы на поиск выхода, если он считает, что выхода не существует? Нейроученые пока не знают, каким образом формируется выученная беспомощность, почему одни люди подвержены ей меньше других, и почему у одного и того же человека она может в одних ситуациях проявляться, а в других нет. Однако психологи выяснили, что на формирование выученной беспомощности влияет стиль мышления. Если вы склонны относиться к неудачам фатально, воспринимать их как личное поражение и строить обобщение в духе «так будет всегда», это может привести к депрессии и тревожности, свойственным состоянию выученной беспомощности. Если же вы считаете неудачи частным случаем, убеждены в их скором окончании, и объясняете их не собственной никчемностью, а сложившимися обстоятельствами, вы становитесь более устойчивыми к неприятностям. Поэтому, поймав себя на мыслях, вроде «ничего не поделаешь», «я сам во всем виноват», или «все из-за того, что я не такой, как все», рассмотрите их как сбой ментального инструмента прогнозирования, которому не помешает перенастройка. Со стороны очевидно, что эти утверждения противоречат здравому смыслу. Во-первых, хотя бы потому, что все меняется. Вообще все, даже звезды. Во-вторых, человек не обладает таким влиянием на окружающий мир, чтобы быть виноватым во всем. И в-третьих, идеальных людей не существует. Поэтому не такие мы все. Конечно, рассуждения человека в состоянии выученной беспомощности иррациональны. Если бы у него была возможность трезво поразмыслить, он не согласился бы пользоваться такими установками. Они рождаются из негативного эмоционального опыта или навязываются нам в семье как что-то очевидное, несомненное. Но пока они замаскированы под разумные аргументы, мы совершаем ошибки в наших прогнозах и предсказываем провал там, где он вовсе не обязателен. Иногда мы действительно не можем что-то немедленно изменить. Например, если мы бедны и не имеем тех благ и возможностей, которые есть у других. Но бывает и так, что мы не столько не можем, сколько не знаем, что именно сделать в наших силах, или не умеем делать этого. Вспомните собачек Селигмана. Беднягам ничто не могло помочь преодолеть барьер и перейти в безопасную часть клетки. Ни угрозы, ни лакомства, ни пример других собак. Но кое-что им все-таки помогло. Экспериментаторы взяли их лапы в руки и несколько раз показали, какие движения нужны, чтобы перепрыгнуть в безопасную часть клетки. Опыт решения проблемы, который они получили, помог мозгу перейти из ждущего режима и скорректировать свой прогноз, разблокировав возможность обучаться. Выходит, опыт неудач обучает нас беспомощности. Опыт успешных решений противостоит ей. К сожалению, никакой экспериментатор не может взять нас за лапы и научить справляться с экономическим кризисом, неопытностью, унижением или избавить от опыта перенесенного насилия. Но мы способны сами приобретать опыт контроля практически в любой ситуации. Разобрать завал на балконе, вымыть комнату, научиться подтягиваться 5 раз на турнике во дворе, каждый день прочитывать 10 страниц книги. Не смейтесь, маленькие победы дают нам реальный опыт контроля и преодоления. Мало? Ну добавьте еще пару подтягиваний и несколько страниц. Дело вовсе не в том, сколько подтягиваются или читают другие. Важно, чтобы вы сами получили физический опыт контроля и вышли из замороженного состояния выученной беспомощности. Для этого как раз подходят маленькие дела. Важно ставить цели, отмечать их достижения и хвалить себя за проделанную работу. Цели должны быть не великими, а выполнимыми. А выполненная хотя бы частично цель засчитывается как успех. Помните о дофамине, именно он связан с постановкой и выполнением целей, и его выработку мы стимулируем, выполняя подобные упражнения. Немного приободрившись, перейдите к более глобальным установкам и не забывайте относиться к ним критически. Большинство утверждений, которыми полна ваша голова, субъективные мнения, а не объективные факты, даже если это не очевидно. Для экономии энергии наш мозг использует множество приемов. Психологи и экономисты изучили и систематизировали их, назвав когнитивными ошибками. Очень часто именно на этих ошибках мы строим умозаключения. Отнеситесь критически к утверждениям, содержащим обобщающие слова «всегда» и «никогда». «Все» и «никто». «Невозможно» и «только так». Помните, что все меняется, и если вы не можете чего-то изменить, это не означает, что оно неизменно. Просто вы пока не знаете, как это сделать. Ничего не изменится, или я обречен, примеры все того же фиксированного мышления. Вам нужно научиться формировать установку на рост в каждом конкретном случае. Например, когда вы говорите, что не найдете работу, проверьте, сколько профессий вы можете назвать. Уверена, вам понадобится поисковик, чтобы вспомнить действительно много вариантов заработка и профессий. Как можно утверждать, что вы не справитесь с любой работой, если большинства вариантов даже не знаете? Теперь предположим, что вы нашли идеальное занятие для себя. Скажем, одевать пингвинов в связанные гринписовцами свитера. Вы говорите, что это невозможно? А сколько возможностей попасть в Антарктику вы рассмотрели? Придумайте хотя бы 5. Ну и раз уж вы уверены, что ничего не получится, попробуйте хотя бы 3 из 5 способов воссоединиться с вашими будущими черно-белыми подопечными. Не знаю, есть ли на полюсе почта, но жду открытку. Ну хорошо, подумаешь, пингвины. А что, если вы хотите, как сейчас модно, сделать карьеру в Кремниевой долине? Но вам туда путь заказан, ведь вы бедны, как церковная мышь. Раз уж это, как вы считаете, все равно бесполезно, соберите имена 30 человек, которые работают в долине вашей мечты. Выясните их биографии. Соберите сведения об их образовании. Посмотрите, что они пишут в соцсетях. И выясните, как каждый из них достиг своей цели. Расследуйте этот вопрос хладнокровно, как детектив. Вы узнаете много нового о том, как устроен мир и как можно устроить свою жизнь. Даже если не сможете повторить путь конкретных людей, у вас появятся идеи для формирования своей уникальной судьбы. А также помните, что ошибки и неудачи – часть обучения, и вы не сможете без них продвинуться на своем пути. Постарайтесь научиться настраивать себя на рост. Это повлияет на вашу способность прогнозировать, соответственно, изменятся ваши действия и приобретаемый вами опыт. Все это приведет к изменениям мозга, и вы начнете думать иначе. Изменение установок не решит ваших проблем, но установка на рост учит видеть пути решения, которые недоступны фиксированному мышлению. Скорее всего, вы будете решать их иначе, чем собирались, и удивляться, как это не пришло вам в голову раньше. Бесплатная работа и творческая свобода. Я рада, что в моей жизни было безденежье. Хотя и не жалею, что эти времена прошли. Это был важный опыт. Отсутствие денег, так же, как и социальная изоляция, в которой я добровольно жила несколько лет, и аскетичная жизнь без употребления алкоголя и всякой вредной вкусной еды, научила меня искать внутреннюю мотивацию вместо внешней. Главным уроком бедности стало для меня умение оценивать собственные дела вне денежного эквивалента. Это умение помогло мне обрести творческую свободу. Часто молодые люди перестают заниматься творчеством или интеллектуальной деятельностью, потому что это не приносит денег сразу. Это довольно тяжелая психологическая ситуация. Стрессовая не только из-за финансовых трудностей, но и потому, что деньги считаются эквивалентом социального признания. Соответственно, если ты не получаешь денег, твоя работа никому не нужна или не так хороша. В результате вам кажется, что поскольку вас не ценят, то вы бездарны и ни на что не годитесь. Возможно, вы уже догадались, что подобные мысли – признак фиксированного мышления, убеждения, что вы можете быть либо талантом, либо посредственностью, и это данность, которая видна всем. С точки зрения установки на рост, каждый день ваши навыки совершенствуются, и каждый ваш проект, оплаченный или нет, помогает вам развиваться в нужном направлении. При таком подходе ежедневный труд неизбежно приведет к тому уровню профессионализма, который позволит себя прокормить. Безденежье научило меня подходить к своим проектам не с мерилом их прибыльности, а оценивать их честность, важность и качество. Один из лучших наших проектов мы с Сергеем Ждановым в составе арт-группы «Боже мой» делали совершенно бесплатно. Это проект «Борода Толстого», для которого мы ежедневно в течение полутора лет готовили два коллажа. Один с портретом Льва Толстого, второй – плакат с цитатой из его философских сочинений. За это время мы сделали больше 1000 картинок, которые разошлись по интернету и содействовали популяризации философии Толстого и миметизации его образа. Мы создали тематический паблик, сотрудничали с музеем «Ясная поляна», украсили улицы Тулы плакатами, поучаствовали в создании мурала. В Санкт-Петербурге продается линия одежды с изображениями Толстого, сделанными нами. А в интернете эти изображения разошлись и давно потеряли авторство. Но самое главное, проект «Борода Толстого» заставил нас перерыть 90 томов сочинений Льва Толстого в поисках неизвестных писем и философских эссе. Я посвятила этому проекту несколько лет жизни, и он сильно повлиял на мое мировоззрение. Кроме того, по завершении проекта началась наша иллюстраторская карьера. Нас стали приглашать в журналы и газеты, на выставки и даже позвали работать сценографами в академические театры. Мы не заработали на этом проекте денег, но получили нечто бесценное. Думаю, если в творчестве ориентироваться только на прибыль, не получишь ничего, кроме нее. А мне этого мало. Конечно, в первое время бывает сложно. А кому-то еще и приходится кормить семью. Но если вам сегодня приходится заниматься чем-то исключительно для заработка, это не значит, что вы должны предать свои интересы и мечты. Каждый день можно делать один малюсенький шаг к вашей цели. Кроме того, рядом наверняка есть люди, хотя бы один, которым нужна ваша профессиональная помощь. И это второе, чему научила меня работа в безденежье. Если нет возможности заработать, лучше работать бесплатно, чем не работать вовсе. Не нужно быть великим специалистом, чтобы помочь в том, в чем вы хотя бы немного разбираетесь. Когда речь идет о неоплачиваемой работе, это часто основанный на энтузиазме коллективный труд по созданию спектаклей, журналов, книг, организации общественных пространств или школ, в которых обучение, например, иностранным языкам, проходит на бартерной основе. И поскольку все делают, что могут, главное – это энтузиазм и добросовестность, а навыки будут совершенствоваться. Журналистскую профессию я освоила именно во время реализации такого бесплатного проекта, который мы со школьными друзьями затеяли на энтузиазме и безвозмездной основе. Из чистого азарта мы создали с нуля целые СМИ со смешным названием «Батенька, да вы трансформер». Из-за того, что поначалу в редакции было всего несколько человек, я работала одновременно редактором, автором, иллюстратором, фотографом, верстальщиком, специалистом по СММ и офис-менеджером, следящим за порядком в нашей редакции, расположенной в частной квартире. Денег не было, зато я заработала практические навыки. С ними я смогла работать уже в профессиональных изданиях за деньги. Безвозмездная помощь другим в коллективных проектах позволяет научиться новому и реализовывать ваши идеи так, как вам хочется. Поэтому такой тип работы может быть отличным стартом в новой для вас сфере деятельности при любом уровне ваших навыков.